Сонет 82. Не обручен ты с музою моей, и часто снисходителен твой суд, когда тебе поэты наших дней красноречиво посвящают труд. Твой ум изящен, как твои черты, гораздо тоньше всех моих похвал. И поневоле строчек ищешь ты, новее тех, что я тебе писал. Я уступить соперникам готов. Но после риторических потуг яснее станет правда этих слов, что пишет просто говорящий друг. Бескровным краска яркая нужна, твоя же кровь и без того красна.